Шли они долго. Нарбис непривычки еле тащился за остальными. По мере подъема равномерное ослабление силы тяжести помогало ему, но оно же и вызывало приступ тошноты. Конечно, как и все, рожденные на борту корабля, он в какой-то мере адаптировался к ослабленной силе тяжести, но на верхние палубы не забирался со времен бесшабашной юности, и сейчас ему приходилось нелегко. Незадолго до конца пути он совсем выбился из сил. Джоджим отослал охрану вниз и приказал было Бобу нести его, но Нарби отмахнулся. Согласно плану Хью, они пошли прямо в капитанскую рубку. В какой-то мере Нарби уже был подготовлен к тому, что его ожидает, как сбивчивыми объяснениями Эрца, так и оживленными рассказами Хью, который держался подле него большую часть пути. Хью даже проникся симпатией к Нарби. Наконец-то нашелся свежий слушатель. Хью вплыл в дверь первым, сделал аккуратное сальто в воздухе и уцепился рукой за кресло. Другой рукой он широким жестом обвел гигантское окно. «Смотри! Вот они! Разве это не прекрасно?» Лицо Нарби сохраняло прежнюю невозмутимость, но он долго и пристально смотрел на звезды. «Занятно, весьма занятно», — заметил он наконец. «Никогда не доводилось мне видеть ничего подобного». «Занятно?» — воскликнул Хью. «Это не то слово. Чудесно, великолепно!» «Пусть будет чудесно», — согласился Нарби. «Эти маленькие огоньки и есть те самые звезды, о которых говорится в мифах?» «Да», — ответил Хью, испытывая какое-то смутное беспокойство. «Но они вовсе не маленькие. Они огромны, как корабль. Они кажутся маленькими из-за гигантского расстояния. Видишь ту, которая поярче? Она больше, чем другие, потому что ближе. Я думаю, это и есть Проксима Центавра, хотя точно не уверен», — сознался он в приливе откровенности. Нарби быстро глянул на него, потом снова на большую звезду. «Как далеко до нее?» «Не знаю. Но буду знать. В главной рубке есть специальные приборы для измерения расстояния. Только я пока еще в них не разобрался. Дело не в этом. Главное, мы прилетим туда, Нарби». «Вот как?» «Вот именно, и завершим полет!» Нарби хранил непроницаемое молчание. Старпом обладал хорошо дисциплинированным умом и в высшей степени логичным мышлением. Способный администратор, он умел при необходимости принимать мгновенные решения, но по характеру был склонен по мере возможности воздерживаться от выводов и суждений, пока как следует не переварит и не усвоит полученную информацию. Сейчас в капитанской рубке Нарби был еще более неразговорчивым, чем обычно. Он внимательно смотрел и слушал, но почти ни о чем не спрашивал. Хью не обращал внимания на это. Рубка была его гордостью, его любимой игрушкой. Он был счастлив одним тем, что мог показать ее новому зрителю, и без умолку рассказывать о ней.